2. В службе проката «Эйвис» Энн ответили, что свободных машин нет. И поскольку она заблаговременно не позаботилась о Бронни, ей, к сожалению, не повезло. Лето пришло в штат Мэн, и автомобили расхватывали, как горячие пирожки. Со стороны администратора это, конечно, было ошибкой. Можно сказать, грубой. Энн мрачно улыбнулась и, мысленно засучив рукава, принялась за дело. Сестричка Энн упивалась такими ситуациями. Она ухаживала за больным отцом, пока тот не умер самой жалкой смертью. Случилось это 1 августа, 8 дней назад. Когда старику стало плохо, дочь отказалась класть его в больницу, предпочитая самолично мыть его, лечить пролежни и менять подгузники. Вскакивать посреди ночи, чтобы дать ему лекарства. И, конечно же, никто иной, как она, довела его до последнего решающего инсульта, постоянно изводя разговорами о продаже дома на Лейтон-стрит. Сам он расставаться с домом не хотел, но Энн твердо вознамерилась склонить его к верному решению, и последний чудовищный удар, которому предшествовали три более легких с двугодичными промежутками, случился с ним через 3 дня после того, как дом выставили на продажу. Впрочем, она никогда не призналась бы, что в тот момент прекрасно отдавала себе в этом отчет, как не призналась бы в том, что хотя она с самого детства посещала церковь святого Барта в Ютике и была усердной прихожанкой, божественное зачатие считала полной ахинеей. К 18 годам Энн совершенно подчинила своей воле мать, а теперь расправилась с отцом и молча наблюдала, как его гроб закидывают землей. Куда уж соплячки из службы проката тягаться сестрицей. 10 минут потребовалось ей, чтобы сломить сопротивление и отвергнуть кабриолет, который держали на случай, если какая-то знаменитость ненароком окажется в здешних краях. Энн продолжала напирать. Страх жертвы распалял ее подобно тому, как запах крови распаляет хищника. 20 минут спустя она гордо выехала из международного аэропорта за рулем «Катлас Суприм», забронированного для бизнесмена, который должен был сойти с трапа в 6:15 вечера. Впрочем, разбираться с ним предстояло уже сменщице. Девушка-администратор настолько выдохлась, отражая убийственные атаки Энн, что ей было все равно, пусть даже «Катлас» предназначался бы президенту Соединенных Штатов. На трясущихся ногах она зашла в конторку, закрыла за собой дверь и заперлась на ключ, для верности подставив под ручку стул. Раскурила самокруточку с коноплей, которую припрятал для нее один из механиков, и разрыдалась. Так Энн Андерсон нередко действовала на людей.